скажи, ты боишься высоты? А насколько далеко, по сути, можешь зайти? Значит, любишь экстрим? Тогда за мной пошли. Расскажу все потом, покоришь по пути. Кстати, на горизонте видишь ту высотку? Она пронизает ткань синюю, что богом соткана. Вот туда мы держим курс, думаю, до обеда. Мы дойдем до цели, главное, нам до рассвета. Добраться и пройти мимо охраны. Хотя какая там охрана, сторожа Ивана. Я лично знаю, он тут еще вот такая. По-любому будет на диване сладко в смену спать. А мы этим временем проникнем тихо вовнутрь. Почти построено по сутки, начав восхождение. Далеко наверх по пыльным же по ступеням. Короче, это дело времени, поверь мне. Все тысячи ступеней от цели. Пишем ходом наверх, вроде бы успели. Но все погнали, будь внимательнее, иначе запалят. Особо не светись, а то сразу в угол поставят. Слушай, тебе еще не поздно отступить. Ты меня не знаешь, мы лишь первый день знакомы. Тебя на понт не беру, сможешь ли поверить? Просто так человеку, или нужен повод? Каждый пытается чуть-чего зад прикрыть. Плевав на морали, думая лишь о себе. Включая в дело ложь, чтобы просто убедить тебя в чем-то. И в итоге ты весь в лапше. И мне хватит даже смелости подняться сюда. Там груз ответственности потянет вниз. Зацени, как прекрасный пейзаж города. Что открывается тут, смотри, не отступись. Давай посчитаем до девяти. И на десять сгоним в бездну. Вперед спиной сам инстинкт нам не запретит. Так унится мир безумия и надежды. Давай посчитаем до девяти. Десять, тиканем в бездну, вперед спиной. Сам инстинкт нам не запретит. Так оно сумеет безумие. Погнали. Навстречу.